Глава 20. Переселить себя. Звезды окружили луну в ночном небе. Холодный лунный свет освещал тихий и темный лес. Диалан и Хулонг патрулировали местность. В то же время Чао Синь отдыхал, прислонившись к дереву. Ло Хао стоял на страже рядом с другим деревом. Среди плотных листьев дерева Мою Дэ спокойно спала. За день она сильно истощила себя и не могла управлять ци. Ло Хао время от времени посматривал на Мою Дэ с редкой нежностью в глазах. Топ-топ-топ. Ло Хао нахмурился. Увидев приближающегося Сияна, он с удивлением спросил. «Еще не спишь?» «Да», – тихо ответил Шиян, стоя рядом с Ло Хао. Он шепотом спросил. «Они с легкостью ли они найдут нас?» «Конечно нет», – улыбнулся Ло Хао. «В лесу нет зафиксированного маршрута. Звери и воины везде блуждают. Таким образом, темному миру будет трудно найти наши следы. В этой области мы должны беспокоиться только о зверей и воинах». «То есть им нас почти не найти?» Задумавшись немного, Шиян спросил снова. «Дядя Ло, вы много ци тратите на гравитационное поле?» «Почему ты этим заинтересовался?» Ло Хао был озадачен. «Я хочу встать под это поле и начать укреплять свое тело», – серьезно ответил Шиян. Обычные тренировки не интересовали его. Он ищет страданий и отчаяния. «Закаливать себя под действием моего поля?» Глаза Ло Хао загорелись, он кивнул. «Отличная идея! Но ты уверен, что выдержишь? Эмиссары нашли нас, когда ты уже был истощен». «Я не планирую использовать глубокое ци», – сказал Шиян. «Только телом?» Ло Хао был в шоке. «Да». Ло Хао надолго задумался и сказал. «Ты только что прорвался в сферу зародыша, и закалить тело сейчас будет очень полезно. Но ты не укреплял его прежде». «Это безумие. Ты что, хочешь тренироваться без ци, под полем? Ты точно уверен, что выдержишь?» «Я хочу попробовать», – спокойно ответил Шиян. «Хорошо. Следуй за мной». Ло Хао кивнул и молча пошел. Шиян пошел за ним. После их ухода спящая Мую Дэ открыла глаза. Глядя на двух человек около реки, она была в замешательстве. Она пробормотала про себя. «Только достиг сферы зародыша и уже хочет закалить себя под гравитационным полем? Этот парень безумец?» Мую Дэ стало дурно и от этого не смогла больше заснуть. Из любопытства она спрыгнула с дерева и прокралась к Шияну и Ло Хао, чтобы посмотреть, что будет дальше. «Начнем с пятикратной гравитации. Обычно воин сферы зародыша должен это выдержать. Как только почувствуешь, что больше не можешь, сразу прекращаем». Помолчав, Ло Хао добавил. «Начнем с бега вокруг меня. Если пробежишь 10 кругов без использования ци, то твое тело станет сильнее. Помни, не выжимай из себя все соки». После выступления жестокая волна вышла из тела Ло Хао. Мгновенно сила гравитации вокруг Ло Хао выросла в 5 раз. Территория вокруг него, казалось, разрушалась. Воздух стал настолько тяжелым, что едва можно было дышать. Невидимое давление окружило его со всех сторон. Шиян чувствовал, будто его тело весит несколько сотен футов. Сухожилия на коленях сжались, а сердце забилось быстрее. Из-за увеличения силы тяжести его мышцы находились под огромным давлением. Его тело стало медленно адаптироваться к повышенному давлению. Однако было трудно дышать. Даже когда стоит на месте. «Охренеть!» Шиян был шокирован, почувствовав этот сокрушительный натиск. Он подумал, что любой, кто зайдет в поле Ло Хао, будет полностью под его контролем. Даже половину сил не сможет использовать. И это только пятикратное увеличение. А что тогда на 10-кратном? Понимая весь ужас этого боевого духа, Шиян откинул все дурные мысли прочь. Он закричал, а потом побежал вокруг Ло Хао. Пояснение. Здесь нет ошибки. Автор будет и дальше изменять одно на другое. Его тело задрожало от давления. Ноги как будто налились свинцом. Даже ходьба стала настоящей пыткой. Под этим давлением он не мог нормально двигаться. Ему казалось, что какой-то гигант его прижимает. Он едва мог дышать. Один круг. Его скорость уменьшилась наполовину. Три круга. Снова скорость уменьшилась вдвое. Пятый круг. Шиян уже не бежал. Он шел. На шестом круге лицо Шияна стало кроваво-красным. А вены на руках дрожали так, словно вот-вот выскочат. На седьмом круге Шиян был похож на зверя. Его глаза чуть ли не выпали из-за отсутствия кислорода. На восьмом кругу каждый шаг Шияну давался тяжелее. Лохао не мог дальше его терпеть. Он закричал. «Это лишь первый этап гравитационной тренировки. Ты достиг предела. Стой, иначе ты сдохнешь от усталости». Шиян поднял голову. Его глаза были полностью залиты кровью. Он сказал грубым тоном. «Хе-хе, это забавно. Давай дальше». Лохао стоял в шоке. И ему на ум приходило только одно. Парень слетел с катушек. Недалеко в кустах Моэда сидела, прикрывшая рот рукой. Она никогда не встречала кого-то вроде Шияна. Шиян, словно зверь, молча тащил свое измученное тело. На последнем кругу его тело шатало так, словно он вот-вот умрет. В этом безумном состоянии он закончил последний круг. Странная улыбка появилась на его лице. Отойдя от шока, Лохао почувствовал облегчение, увидев Шияна в полном порядке. Он собирался убрать поле прежде, чем начнет пилить Шияна. Моэде держала рот рукой, а в глазах было невероятное изумление. Она даже не думала, что Шиян дойдет до конца с его сферой зародыша. «Еще круг!» – крикнул Шиян. «Что?» Лохао задрожал, а глаза чуть не выпали. Он закричал. «Достаточно! Не дурачься!» Прежде чем Лохао успел снять поле, Шиян продолжал идти. Он шатнулся и, наконец, упал на землю. Лохао уже хотел кричать, когда увидел, что Шиян встал на четвереньки и пополз дальше. Казалось, что его цель – это сдохнуть. Спустя полчаса Шиян, наконец, закончил проползать этот круг. Моэде уставилась на него, полностью обалдев.